Серый просто не хочет расставаться со своими деньгами. Все-таки 1500 золотом – это огромная сумма, вот он и предлагает всякие варианты, при которых деньги останутся у него, съязвила фея. Это был подлый удар со спины, чего я совершенно не ожидал от своей школьной подруги. И главное, обвинение было абсолютно несправедливым. Возможно, именно из-за нелепости обвинения я и не сдержался, повысив голос. Фея, не тебе учить меня делиться деньгами. Я, по крайней мере, честно заработал это золото, а не скрасил у своих товарищей, как поступила ты с обнаруженными у сотника орков золотом. Ничего я не красила, возмутилась фея, но потому, как она испуганно отвела взгляд, я уже понял, что не ошибся. Было несколько свидетелей того, как ты взяла деньги себе. Я уточнил размер суммы у воскрешенного сотника, в кошельке было 130 золотых. Это, кстати, была плата от работорговцев за поимку Арбель. Ленка, давай не будем опускаться до личных обысков. Просто отдай эти монеты Камилетте, и вопрос будет закрыт. Фея запустила руку внутрь своей мантии, достала увесистый шелковый кошелек и со злостью швырнула его на столешницу. Молнии, которые сверкали в глазах феи, не предвещали мне ничего хорошего в будущем. Ее жених Вильям Никофи тоже смотрел на меня крайне неприязненно, явно осуждая мои действия. Возникшую тишину нарушила молодая герцогиня. «Серый ворон, ты совершенно зря прилюдно унизил нашу лучшую волшебницу. Елена Фея и Вильям Никофи еще ночью сообщили мне об этой сумме и сказали, что деньги отложены на их будущую свадьбу. Я не принимала эти золотые в расчет и держала в уме лишь на самый крайний случай. Да, не совсем красиво с их стороны было утаить часть денег, но у них были на то веские причины», — тут заговорил барон Омникофи. «Сам-то ты разве не совершаешь странных поступков? Чего стоит одно только воскрешение наших врагов? Я уж не говорю про отсылку странных писем сегодня утром. И даже сам Ярик Тяжелый признал, что для уплаты залогов 3500 корольков за невесту было не самое лучшее время. А уж предложение искать пропавшую невесть где эльфийку, когда у нас полно более насущных дел, это уж совсем ни в какие ворота не лезет. В общем, серый ворон, отряд тобой как лидером крайне недоволен, и поэтому я считаю возможным поставить вопрос о смене лидера. Предлагаю лидером нашего отряда сделать герцогиню Камилетту Кафиштин. Саму Камилетту такое предложение нисколько не удивило, как и многих из присутствующих в комнате. И потому я понял, что вопрос о смене лидера уже обсуждался за моей спиной и сейчас разыгрывалось лишь подготовленное представление. Слово снова взяла Камилетта. Пусть будет простое тайное голосование, ни серый ворон, ни я участвовать не будем. Каждый по очереди пусть возьмет со стола по паре бусинок из порвавшихся у настоятеля местного храма четок. Тут есть черные и белые жемчужины, берите по одной каждого цвета. Вон в углу пустой кувшин, кидайте туда только одну бусинку, белую, если хотите видеть меня своим новым командиром, либо черную, если вас устраивает серый ворон. Сразу же произведем подсчет голосов и примем решение. Голосуют 8 человек, это четное число. Но если будет равенство, серый ворон как нынешний лидер сам бросит еще одну жемчужину и решит вопрос в любую сторону. Вторые бусинки сложите вон в ту коробку, проверим потом, чтобы убедиться, что все было честно. Народ один за другим получал из рук высокородной леди по две разноцветные бусинки и шел к кувшину. Слышался стук одной падающей жемчужины, и место за кувшином занимал следующий. Я сидел откровенно подавленный таким ужасным расколом в отряде, но все же пытался прикинуть свои шансы на победу. Петька мой лучший друг и будет точно за меня. Еще вчера я то же самое сказал бы и про фею, но сейчас я обидел ее, и потому ее решение предсказать не мог. Допустим, она положит белую, хотя я все же надеялся на другой выбор. Бояр буквально на днях клялся мне в своей верности, поэтому явно положит черную жемчужину за меня. Корешка, тут даже без вариантов черная жемчужина. Фериат, сложно сказать, Я с ним мало общался, зато он приближенный Камилетты, поэтому белое. Ярику я очень и очень помог, поэтому может быть только черное. И Свелинна, тут я даже не сомневался, что белая, девчонка меня почему-то недолюбливала, хотя ничего дурного я ей не делал. Итого получался расклад 4 черных, 3 белых и непонятно как голосующую фея. Но даже в самом худшем раскладе было 4-4, и мой решающий голос. Я не мог проиграть, если будет равенство, я могу доложить одну черную жемчужину. Или мне лучше положить белую жемчужину, раз уж высокородная леди так рвется командовать. Все, подсчитываем итоги. Проговорил Вильям Никофи и перетащил кувшин на стол. Минотавр подставил глубокую миску, чтобы в нее можно было пересыпать бусины из кувшина. И вот Петька перевернул высокий кувшин, осторожно высыпая разноцветные градины в миску. Одного единственного взгляда мне хватило, чтобы понять, что я с треском проиграл. Все бусины были белыми. Хотя нет, один черный шарик все же попался среди белоснежных соседей. 1-7, подытожила высокородная леди. Серый ворон, ты низложен. Не говоря ни слова, я отстегнул кошелек от пояса и бросил в миску с жемчужинами, отчего миска опрокинулась. Белые шарики покатились по столешнице и стали со стуком падать на пол. Также молча я встал и вышел из комнаты. Главное не зареветь, внушал я сам себе, поднимаясь в свою комнату. Ничего, предательство друзей, это крайне неприятно, но в данном случае все же не смертельно. Проживу и без них. В своей комнате я наткнулся на орка, который уже самостоятельно смог встать с лавки и сделать пару шагов по комнате. Совсем забыл про него. Я бросил беглый испуганный взгляд на стол. Фух, ну хотя бы чистые бланки с гербами рода Армазе лежали в перевернутом виде, а лист бумаги с моими попытками подделать подпись графа Армазе так и вовсе был скомкан, а ничего другого тут не могло служить уликами подделки писем. Быстро порвав исписанный лист бумаги на мелкие кусочки, я начал спешно складывать свои вещи. Нащупал у себя кошелек с мелочью. Тьфу ты, совсем про него забыл. Я положил кошелек на край стола перед бывшим сотником. Твое золото вернуть не получилось, но я привык держать свое слово и намерен расплатиться с тобой. Тут порядка 40 корольков мелочью, к тому же возьми это. Протянул орку свой обсидиановый кинжал. Эльфийская работа, не тупится и не ломается. Стоимость этого кинжала намного больше, чем 100 золотых монет, так что думаю, ты не будешь в обиде. Не дожидаясь никакой реакции орка, я надел плащ, накинул рюкзак на плечо и поспешил вниз по лестнице. К счастью, по дороге к лошадям я никого не встретил, поэтому мне не пришлось объясняться и говорить новые гадости тем, кого еще час назад я считал своими надежными друзьями. Чего тут вообще можно было объяснять? Меня откровенно предали, тайно сговорившись за моей спиной. Я почувствовал, что горячие слезы обиды вот-вот могут хлынуть из моих глаз, поэтому закусил губу до крови. В какой-то момент, закрепляя сумки на седле, я обратил внимание на какое-то движение за своей спиной. Резко обернулся, положа руку на арбалет. «Корешка, кто же еще? Единственная черная жемчужина в кувшине, на которую я мог положиться». Тайфлинг лишь вымученно улыбнулась мне самыми уголками губ и продолжила навьючивать свою лошадь. Так и не произнеся ни единого слова, я вскочил на пушинку. Тайфлинг в ту же секунду ловко запрыгнула на свою пепельно-серую кобылу. Корешка чуть пришпорила свою лошадь, поравнялась со мной и протянула мне руку. Я взял ее маленькую ладошку в свою, и мы вдвоем рядом поскакали по аллее, удаляясь все дальше от храма Мараны. Торговый поселок мы миновали ранним утром, когда жители еще спали. На развилке дорог я придержал пушинку и задумался. Одна дорога вела в Круэндарс к светлым эльфам, там мне делать было совершенно нечего. Еще одна дорога шла со стороны северного тракта куда-то в сторону диких земель. И наконец, третья дорога вела на восток в сторону замка Древний Брод. Заезжать в замок я точно не планировал, но с той же стороны находилась и основная дорога со стороны поселка Комарье, где в последний раз видели Арбель. Корешка во время моего раздумья находилась рядом и просто молчала. И когда я повернул кобылу на восток, Тайфлинг тоже не произнесла ни слова. Это было очень любезно с ее стороны, так как мне совершенно не хотелось сейчас ни с кем общаться. Я пришпорил пушинку, и кобыла понеслась во всю прыть по осенней проселочной дороге. Лишь через пару часов я решил сделать остановку, поскольку едва не уснул прямо на ходу. Палатки у меня не было, но соорудить шалаш было нетрудным делом. Пока я рубил ветви и делал укрытие от моросящего дождика, корешка соорудила кое-какой завтрак. Костер мы не стали разводить, просто решили перекусить тем, что было с собой. И только когда мы уселись на послуживший подстилкой плащ, моя подруга впервые решилась на разговор. «Серый ворон, я прошу меня извинить. Я серьезно виновата перед тобой. Ты про что?» Удивился я, очищая холодное куриное яйцо и аккуратно складывая скорлупу на край плаща. «Виновата перед тобой за то, что проголосовала против тебя. Я подумала, знаю, что дура я полная, но посчитала, что герцогиня должна быть главной. У нее ведь и титул, и положение в обществе, в крови Кафиштинов есть даже толика императорской крови. Я и предположить не могла, что для тебя лидерство было настолько важно. Ведь ты несколько раз при мне говорил, что тяготишься ролью лидера, вот я решила, что так будет лучше. Извини меня, ерунда, корешка, главное ты со мной. Этим ты лучше всяких слов и голосований доказала свою верность». Девушка не ответила, лишь плотнее прижалась ко мне и благодарно чмокнула в щеку. Мы поели, стреножили и пустили пастись лошадей, а сами залезли в шалаш отсыпаться после бессонной ночи и всех этих переживаний. Тьма осталась караулить, улегшись внутри шалаша у самого входа в позе сфинкса и бесстрастно наблюдая за усилившимся дождем. Неведомый призрак тоже остался караулить вместе с волчонком, но белый крыс наоборот бегал снаружи, явно нарочно подставляя свою шкурку под тяжелые капли и затем вылизывая мокрую шерсть. Я в полглаза наблюдал за поведением животных, но мысли мои был совсем далеко-далеко отсюда. Я не мог уснуть, болезненно переживая разрыв с друзьями. Что я делал не так? Почему команда практически единодушно отказалась от моего руководства? Корешка тихо дышала рядом, щекоча мой нос своими волосами. Она крепко обняла меня и не отпускала даже во сне. Ей хорошо, она сразу уснула, а я вот так не мог. Несмотря на осень и промозглую погоду, я был тепло одет и не мерз под шерстяным одеялом на толстой подстилке из хвойных веток, так что холод к моей бессоннице не имел никакого отношения. Дело было в образовавшейся внутри пустоте. Кто я теперь без друзей? Какой вообще смысл моего существования в этом мире? Куда пойти и чем заняться? Так и не найдя ответы на эти вопросы, я все-таки уснул. Глава 5. По следу работорговца. Проснулся я от бодрого пощелкивания сгорающих в костре дров и манящего запаха готовящейся еды. Еще не открывая глаз, улыбнулся про себя: молодец, корешка, уже встала и еду готовит. Но тут до меня дошло, что Тайфлинг по-прежнему спит рядом, безмятежно посапывая у меня возле уха. У костра тем временем послышался треск, кто-то обламывал сухие сучья и бросал их в пламя, кто-то чужой. Я медленно приоткрыл глаза и одновременно тихо-тихо потянулся за арбалетом, который по привычке перед сном положил рядом с собой. Рука нащупала пустой чехол, оружия внутри не оказалось. Проснулся. «Тогда вылезай, еда уже почти поспела», — услышал я спокойный голос откуда-то сзади со стороны затылка. Даже не оборачиваясь, я уже по характерному певучему акценту понял, что возле лесного шалаша стоит эльф. Взъерошив волосы ладонью и одновременно скрывая зевок, я выполз из палатки и замер. Да, это был эльф, причем не один. На полянке рядом с первым расположились еще трое длинноухих разведчиков. Но что самое тревожное, все эти эльфы были дрэу. Один из темных эльфов как раз вертел сейчас в руках мой арбалет, рассматривая прекрасное оружие. «Да не бойся, мы не враги тебе», — попытался успокоить меня тот, что заговорил первым, он сейчас перемешивал деревянной длинной ложкой варево в котелке над костром. Я же мысленно прокручивал в голове варианты своих дальнейших действий. Темные эльфы были союзниками графа Армаза, а значит моими личными врагами. Приказ о моей поимке культисты постарались распространить даже в самые глухие уголки Эрофии, раз уж даже орки и работорговцы слышали о награде за мою голову. Если эльфы Дре у меня не тронули, то, видимо, не узнали. Однако следующие же слова эльфийского разведчика развеяли эти наивные иллюзии. «Садись к костру, серый ворон, в ногах правды нет». По дороге к предложенному мне месту у костра я словно ненароком осмотрел поляну. Врагов было четверо, все при оружии. Вели себя эльфы Дрэу внешне беззаботно расслабленно, один так и вовсе сидел ко мне спиной и играл с моей тьмой, щекоча довольному волчонку пузо. Но эта расслабленность не могла меня обмануть. Я знал, что достать спрятанные внутри куртки кинжалы враги мне не позволит. Пришлось сесть и взять предложенный поваром хлеб и миску с каким-то мясным бульоном и зеленью. Кашеваривший эльф внимательно смотрел за тем, как я ложку за ложкой уплетаю его похлебку. «Похоже, ты плохо знаком с нашими обычаями, человек», — вдруг спросил меня другой эльф, и я невольно обратил внимание на вычурный клинок у него на поясе. Такой эльфийский меч мог стоить целое состояние. «Почему?» — он спрашивает. Я сделал что-то не так. Наверное, полагалось похвалить еду и мастерство повара, предположил я и тут же произнес такие слова. Но эльфы лишь рассмеялись, причем не ехидно, не злобно, а как-то искренне весело. Наконец, игравший с волчонком молодой разведчик развернулся ко мне лицом и пояснил. По нашим обычаям, если кому-то предлагают хлеб и еду, то это знак дружбы. А когда этот кто-то принимает из рук чужака пищу, он как бы соглашается с предложением мира и дружбы. Так что можешь расслабиться и не стрелять глазами в поисках врагов, тут таковых нет. Эти слова меня немного успокоили, и я уже с большим аппетитом принялся за похлебку. Одновременно я обратил внимание, что проснулась крышка. Но тайфлинг не стала выдавать своего пробуждения, лишь откатилась чуть в сторону, чтобы ее не было видно со стороны полянки. «Предложи и своей подруге присоединиться к трапезе», — предложил повар, проявив недюжинную наблюдательность. Нечеловечески быстро, и глаз не успевает следить за движениями кинжалов тайфлинга, так ты вроде расписывал достоинства своей боевой подруги перед дуэлью с сыном графа Армаза. Поверь, и для нашего спокойствия тоже хотелось бы, чтобы смертельно опасная убийца пятерых ассасинов вкусила нашу пищу и подкрепила этим самым свои мирные намерения. Мы знаем, что тайфлинги не едят мясо, поэтому специально для корешки приготовили на костре овощи. Эльф показал на остывающий возле углей небольшой чугунок. Корешку звать не пришлось, она вылезла сама и своей неповторимой чарующей женственной походкой подошла к костру. Кашевар предложил даме сложенный в четверо плащ в качестве подстилки, неподалеку также на подстеленные плащи стали усаживаться остальные эльфы. Повар разлил своим друзьям приготовленную похлебку по деревянным мискам, а затем вынул откуда-то оплетенную ивовыми прутьями плоскую флягу и наполнил маленький вырезанный из зеленого камня стаканчик. «Меня зовут Архавас Злобный Барс, я травник клана Хвойной Ветви». «Травник не в смысле травить, просто я разбираюсь в лекарском деле». Эльф при этих словах весело рассмеялся. «Не откажешься. Настойка на 30 травах, мой собственный рецепт, чтобы не мерзнуть в походе». «Надо же, оказывается, этот серьезный эльф умеет шутить». Я тоже улыбнулся его игре слов и взял стакан. Это был скорее мед, чем вино. Или по крайней мере мед там точно присутствовал среди остальных ингредиентов. Я осушил чарку и вернул хозяину. Архавас также наполнил стакан и произнес: «Будет теперь чем похвастаться перед сородичами. Я пил с легендарным серым вороном, лучшим вором зеленой столицы». Он медленно в несколько малюсеньких глоточков выцедил вино и передал стакан и флягу дальше по кругу. Сам же эльф сделался серьезным и произнес: «Тебя, возможно, интересует, почему мы не вяжем тебя и не тащим на аркане в столицу. Я осторожно кивнул, именно такие мысли у меня роились в голове, и я не понимал благодушия эльфов Дрэу, которые по слухам отнюдь не отличались хорошим отношением к пленникам. «Ну, так я тебе отвечу, серый ворон. Я никогда не одобрял и сейчас не одобряю выбора некоторых моих сородичей, которые решили присоединиться к союзу демонопоклонников и орков ради призрачной мечты вернуть потерянные территории. К тому же до меня доходили слухи о коварстве рода Армаза и той ненависти, которую питает лидер культистов Валан к моему народу. С чего бы им вдруг выполнять данное эльфам Дрэу обещанное? Именно поэтому я предпочел не участвовать в этой грязной игре за власть. Поэтому ты мне не враг, а единственная ценность, которая могла бы реально заинтересовать меня, у тебя отсутствует. Как ты понимаешь, я говорю о короне бога Латандера, которую ты по слухам украл из столичного храма. Украл ведь? Украл. Не стал я отрицать очевидное, про себя отметив, что эльфы действительно рылись в моих вещах. Но ты прав, Архавос, у меня этой реликвии уже нет. Буквально на днях я подарил ее твоему младшему брату. Один из эльфов не сдержал удивленного возгласа. Архавос неодобрительно посмотрел на слишком эмоционального сородича и переспросил меня. Так ты знаешь, что Фериат Темный Соболь мой родной брат? Я молча кивнул. Травник нахмурил свой лоб и даже, сам в свою очередь не слишком скрывая своего удивления, почесал свой затылок черенком ложки. Наконец он спросил меня, но почему такой странный выбор? Ведь ты же понимаешь, что божественная реликвия бесценна, а ты доверил ее едва знакомому темному эльфу. Тут впервые заговорила корешка. Ее голос лился тягучей патокой, девушка словно мурлыкала, будто большая и полная сил игривая кошка. Славный сын бессмертного народа, ты говоришь о собственном родном брате, но при этом выражаешь сомнение в том, что он достоин владеть короной бога. Я могу лишь попрекнуть тебя в неверии, так как Фериат достойными делами доказал свое мастерство и верность. Сегодня в ночном бою своей магией он сжег 20 орков и спас храм богини смерти от разрушения. Уничтоженные осадные башни орков под стенами Халфарда – это дело рук именно твоего брата. Фериат был в числе магов, воскресивших моего друга рыцаря Петра Пузыря. Твой младший брат совершил немало других славных подвигов и заслужил безусловное доверие и меня, и моего хозяина, присутствующего здесь серого ворона. Я слышала про ваши непростые отношения с Фериатом в прошлом и знаю, что эльфы Дрэу изгнали его из своего клана. Другие изгнанники могли сломаться, но твой брат не только не сломался, он стал заметно сильнее. Твой брат сумел выжить в самом центре лесного пожара. Знаешь ли ты кого-нибудь из Дрэу, способного на это? Знаешь ли ты, а мудрый бессмертный эльф, другого своего сородича, за столь короткое время достигшего хотя бы половины тех свершений, которых смог добиться твой брат? Когда корешка произнесла эту пламенную речь, наступило долгое молчание. Остальные эльфы посматривали на Архавоса, а тот ничего не произносил. Наконец, сосед травника справа не выдержал, встрепенулся и решил ответить Тайфлингу. «Меня зовут Саготис Неслышный Шаг, я старший разведчик клана Хвойной Ветви, и я лично присутствовал при прощании Фериата, а потому могу своим словом подтвердить, что наш сородич не был изгнан, а ушел добровольно. Просто он взвалил на свои плечи очень трудную миссию, выполнение которой может потребовать достаточно долгого времени. Но когда Фериат с победой вернется в Даримдарс, все наши сородичи встретят его с распростертыми объятиями». Архавос после этих слов словно очнулся, встал на ноги и заговорил официальным тоном. «Я не совсем понимал иерархию у эльфов, но старший лекарь говорил сейчас от имени всего своего клана и, похоже, имел на это право. В свете сказанного вами мой брат Фериат Темный Соболь и так уже может возвращаться в клан, и его вместе со всем вашим отрядом примут с почетом и укроют от любых преследований сторонников новой религии и новой власти Халфарда. Можете так и передать остальным, что великий артефакт древности – это именно та цена, которую вы можете заплатить за надежное укрытие. Когда Архавос закончил свою речь и сел обратно на место, тут же встал Исагатис неслышный шаг и проговорил тоже бесстрастно официально: «Раз дело у нас дошло до откровенных переговоров, то я должен открыть вам, почему мы оказались сегодня на этой дороге. Не знаю, насколько эта новость может шокировать герцогиню Камилетту Кафиштин, но ее замка больше нет. Этой ночью меня и моих людей разбудили дозорные, сообщившие, что у речной переправы замечена многотысячная армия под стягами Армаза и штандартами орочьих кланов. Они пришли со стороны Халфорда и с наскока взяли крепость Древний Брод, в которой почти не было защитников. Мы с разведчиками спустились на равнину и своими глазами наблюдали за той бойней, которую учинили прибывшие. Они не пощадили никого из находившихся в замке, наместника и всех находившихся в замке рыцарей повесили, остальных зарубили и отдали на корм оркам-людоедам из диких кланов. Замок был подожжен захватчиками и к утру выгорел дотла, многие башни обрушились. Когда мы уходили, тысячи орков были заняты тем, что доламывали стены бывшего замка. Мы знали, что высокородная леди в момент атаки отсутствовала в замке и потому думали перехватить ее по дороге и предупредить об опасности. Новость была действительно шокирующей. Да, я опасался атаки графа Армаза, горящего жаждой мести за убитого сына, но все же надеялся, что мои опасения окажутся напрасными. Однако подтвердился самый худший сценарий, и мы были окончательно разбиты. Тем не менее, я нашел в себе силы встать и ответить эльфам: «Мы благодарны вам за своевременное предупреждение и обязательно подумаем над вашим предложением убежища. Примите же и нашу ответную услугу, это будет также предупреждением о грозящей опасности. Из своих источников нам стало известно о том, что в самые-самые ближайшие дни граф Армаза объявит своим сторонникам о начале войны с эльфами. Ты был прав, мудрый Архавос, род Армаза действительно коварен, а Валан по-прежнему ненавидит эльфов. Они собираются расплатиться с вашими родичами острой сталью, как только необходимость в помощи эльфов Дрэу отпадет. Сведения надежные», — уточнил Саватис, и я честно ответил, не покривив душой: «Абсолютно надежные. Я своими собственными глазами видел отправленное голубиной почтой письмо, в котором новый правитель Халфорда объявлял священный поход против эльфов как светлых, так и темных. Эльфы затараторили на своем языке, шумно обсуждая между собой услышанную новость. Наконец, Архавос заговорил на всеобщем, чтобы дать и нам с корешкой возможность понять смысл разговора. Мы не будем терять времени, нужно скорее возвращаться в Даримдарс и разослать всем эльфам Дрэу предупреждение быть начеку и ударить первыми при малейших признаках измены со стороны ненадежных союзников». Эльфы быстро собрались и вскочили на своих скакунов. Я же подошел к Архавосу и, придержав его рвущуюся вперед лошадь за поводья, попросил: «Вы первыми будете в торговом поселке, поэтому прошу вас рассказать высокородной леди о падении ее замка. И еще один момент, это просто дружеский совет, и следовать ему или нет, решайте сами. Предупредите светлых эльфов Круэндарса о готовящейся большой резне. Да, я знаю о вашей многовековой войне, но светлоухие и так имеют зуб на графа Армаза, и потому будут воевать против орков, культистов и ставленников новых властей зеленой столицы. А враг врага – это почти друг». Я боялся, что Архавос рассмеется мне прямо в лицо на предложение помочь заклятым врагам эльфов Дрэу, но старшего травника не зря называли мудрым, и он просто кивнул в знак того, что подумает над моими словами. Четверка эльфов Дрэу пришпорила своих коней, и те стремительно понеслись по лесной дороге, разбрызгивая комья грязной мокрой земли. Корешка проводила взглядом уехавших эльфов и произнесла благодушно: «Хорошие у Фериата оказались родственники, любезные, честные, да и готовят хорошо. Только, я подозреваю, что они собирались тихо прирезать нас тут в лесу, если бы нашли древний артефакт». «Да это так», — согласился я со своей подругой и добавил, невольно щупая пальцами сквозь одежду висящий у меня на шее кожаный шнурок с притушенным синим кристаллом из клинков бога Белла: Мы спаслись лишь чудом. Этот случай должен стать нам уроком на будущее, нельзя быть такими беспечными. Любые другие темные эльфы нас бы убили, да и эти перерыли все наши вещи в поисках короны Латандера. А мы беззаботно уснули неподалеку от дороги, полагаясь лишь на тьму и неведомого призрака. И при этом совсем забыли, что у эльфов врожденная эмпатия к животным, и животные не считают их врагами. Нужно всегда помнить о том, что мы с тобой разыскиваемые преступники, и за наши головы назначена большая награда. Это понятно. Какие у тебя дальнейшие планы? Поинтересовалась Кришка. Я пожал плечами. Конечно, нужно было выручать Арбель, но что-то подсказывало мне, что выкрасть столь редкую и наверняка тщательно охраняемую пленницу из лап работорговцев будет очень и очень непросто. Не исключено, что нашу знакомую придется выкупать на рынке рабов, а для этого могут потребоваться большие деньги. У меня же в смысле финансов был полный голяк, вообще не было с собой ни единой минки. Я поинтересовался ситуацией с деньгами у моей подруги. Та скривилась недовольно. Пришлось отдать кошелек с золотом Камилетте. Значит, у нас появилась первая четкая цель. Нужно поскорее раздобыть денег, а то мы с тобой ни в таверну не можем зайти пообедать, ни комнату снять в гостинице. И я знаю, где можно раздобыть сразу много монет. Надеюсь, ты говоришь не о сумме в 500 корольков. С тревогой в глазах поинтересовалась моя спутница. Именно о ней разочаровал я корешку своим ответом. С тобой помереть от старости нам не грозит. Тайфлинг тяжело вздохнула и принялась не спеша собирать сумки в дорогу. Я тоже стал собираться. Тщательно проверил свои мечи и арбалет, которые трогали эльфы Дрэу, но никаких следов вредительства не обнаружил. Убрал оружие и сходил к ручью, чтобы помыть котелок и заодно набрать воды залить костер. Но когда я вернулся с тяжелым полным воды котлом, то остановился, так и не вылив воду, обратив внимание на странное необычное пламя. В огне мелькала какая-то человекоподобная фигура. Я наклонился пониже, чтобы рассмотреть такое чудо. Ну, хорошо, что заметил. А то я уже боялся, что так и не смогу поговорить с тобой. В треске веток явно слышалась речь. Это Фериат Темный Соболь. Я сейчас пробую новое огненное заклинание, прочитанное в отобранном у пленных магов учебнике. Заклинание позволяет магу сидеть перед пламенем и при этом видеть и общаться с нужным человеком, который также находится у открытого огня. Я слышал целиком твой разговор с моими родичами и хочу выразить благодарность тебе и корешке за те слова, которые вы говорили про меня. Слышал я и про разрушение замка и обязательно сообщу эту горькую весть герцогине Камилетте, как только она проснется. Но главное, зачем я искал и вызывал тебя, вовсе не это. Я хотел сообщить тебе, серый ворон, что именно я положил ту темную бусинку в кувшин. И сделал это я потому, что предложенный тобой план действий был для лично меня более интересным и даже необходимым. Я хочу признаться тебе, что мы с Арбель обвенчались этим летом. Высокородная леди и Петр Пузырь были в курсе нашей помолвки, но они обещали молчать об этом. Не смотри на меня так, серый ворон. Это правда, хотя наш союз совершенно неприемлем ни для светлых эльфов, ни для эльфов Дрэу. Найди мою невесту и помоги ей, и я буду благодарен тебе вечно. К сожалению, я не могу последовать за вами. Когда вы ушли, герцогиня рвала и метала от ярости и наговорила про вас кучу всяких гадостей, а потом взяла со всех оставшихся клятву, что мы не бросим ее и останемся с ней до конца. Сейчас Камилетта немного успокоилась и уснула, я же пробую новые доступные мне заклинания огненной грани. Что с магами? Поинтересовался я, но Фериат меня успокоил. Один еще не пришел в себя. Бояр опасается, что его восстановление из растворенного состояния может затянуться надолго. Второй сидит и считает дни до того момента, как его освободят за выкуп. Он рассказал нам о направленном в Халфорд письме. Ловкий ход, я нисколько тебя не осуждаю, серый ворон, и даже одобряю такие действия. Надеюсь, твое письмо действительно заставит культистов отойти от плана и атаковать эльфов Дрэу без подготовки. Могу тебя заверить, что эльфы Дрэу крайне осторожны и подозрительны, особенно по отношению к людям, которые несколько раз в прошлом предавали их, и потому не позволит застать себя врасплох. Я, кстати, переживал за тебя, Серый Ворон, поскольку прекрасно знаю нравы некоторых своих сородичей. Они запросто могли прирезать вас спящими просто за то, что вы люди, или за то, что находитесь на территориях эльфов Дрэу, или за то, что носите при себе ценности. Я рад, что все закончилось благополучно. Вас обоих спасло то, что вас узнали и определили как спутников герцогини Кафиштин. Ну и также то обстоятельство, что корешка по рождению тайфлинг, а к тайфлингам темные эльфы относятся хорошо. Прогоревшая ветка в костре надломилась и упала, подняв фонтанчик искр. Огонь вспыхнул, изображение нашего друга в пламени мигнуло и пропало. Я подождал еще минуту и окончательно понял, что магическая огненная связь разорвалась. Поднял свои сумки и перекинул через седло уже готовый к поездке пушинки. Нас ждала дальняя дорога к разрушенному эльфийскому городу, и нужно было торопиться. Позиция была просто шикарной. Мы с корешкой расположились на высоком обрывистом берегу реки, густо заросшим начинающими желтеть кленами и кустами колючего барбариса. В ложбинке за гребнем холма, которую не было видно со стороны реки, мы соорудили широкий навес из нарубленных веток и тростника. Коней пустили пастись тут же на большой поляне. От нашего обзорного пункта можно было легко спуститься к реке, чтобы набрать воды или порыбачить в оконцах среди высокого камыша. Но главное в нашей позиции было то, что с нее прекрасно просматривался обвалившийся мост на месте старинного давно разрушенного эльфийского города. Мы оказались на противоположном берегу широкой реки от прямой дороги, ведущей с северного тракта к сгоревшему ныне замку Древний Брод и торговому поселку. Чтобы попасть сюда, нам пришлось уже в темноте переходить реку вброд у самого замка Древний Брод буквально в 300 метрах от огней большого лагеря орков. Да, был определенный риск попасться оркам на глаза во время переправы, но потенциальная выгода определенно стоила того. На этом берегу было безлюдно и не было опасений нарваться на патрули орков, эльфов Дрэу или людей графа Армаза. Подозреваю, что река, возле которой мы остановились, была каким-то притоком стреминки. Возможно, это и была свинна, что означало по-эльфийски «чистая», про которую нам рассказывал Фериат. Так это или иначе уточнять нам было не у кого, берег оказался совершенно необитаемым, в отличие от противоположного. С нашего укрытия прекрасно просматривалась дорога, и весь следующий день мы наблюдали перемещение войск, какие-то отряды орков уходили в сторону столицы, какие-то конники наоборот прибывали. Это было интересно, но не слишком, и активность врагов конкретно нас с корешкой не касалась. Я даже не отрывался от процесса рыбалки, стоя в густых камышах и лишь периодически поглядывая на наших врагов через прорехи в высоких стеблях. Затем стало интереснее. К разрушенному мосту подъехала большая группа конников во главе с высоким рыцарем в сияющих латах. Этот самый рыцарь спешился, вручив поводья оруженосцу, затем не поленился сходить на остатки моста и самолично осмотреть обрушенный мост. Затем он спустился к самой воде и долго расхаживал, рассматривая берег, обрушенный мост снизу, кучи намытого рекой топляка на мелководье и длинную песчаную косу, доходящую чуть не до середины реки. При этом рыцарь давал какие-то указания своим слугам, указывая рукой то в сторону обрушившегося храма, то в сторону ближайшего леса, то в сторону высоких куч прибитых волнами к берегу веток. «Собирается нас ловить», указывает своим людям места для засад, усмехнулась корешка, усевшаяся рядом со мной на самом краю песчаного обрыва и беззаботно болтающая в воздухе ногами. Похоже на то, ну, просто страна непуганных идиотов, согласился я словами Абдулова из известного кинофильма. Мы обедали и с умеренным любопытством наблюдали за тем, как наши противники тренировались, репетируя нашу поимку. В 6 различных местах, с которых просматривался мост, враги образовали секреты со сменяющимися дежурными. У каждого дежурного при себе был рожок, чтобы подать условный сигнал, как только будет замечен идущий за выкупом к мосту похититель. Вдоль всего берега в воде на мелководье враги разложили сеть. Еще одну длиннющую сеть приготовили в траве за дорогой. По первому же сигналу дозорного толпы людей бежали из леса с факелами в руках, хватали и натягивали сеть, образуя огромный овал, в центре которого по замыслу ловцов должен был находиться незадачливый вымогатель выкупа. «Слабовато», – прокомментировал я результаты их второй тренировки. «Пятая часть клипсидры у них ушла только на то, чтобы замкнуть кольцо. Неужели они думают, что за это время мы не уйдем из западни?» Я запустил подальше в воду обглоданную рыбью голову. «Да, рыбалка тут была шикарная». И я нажарил на прутьях над костром уже десятка три вкуснейших рыбьих тушек. По крайней мере, на этот раз они не запутались сетью в кустах, со смешком заметила Тайфлинг, кидая вниз в камыши скорлупу от вареного яйца. Глядишь, еще пару дней потренируются и научатся работать быстро. Да нет у них пары дней. По плану, похититель может явиться за деньгами уже этой ночью. Хотя он ведь может прийти и к исходу последнего пятого дня, так что шансы научиться у наших ловцов все же есть. Но я вот смотрю, им явно мешают факелы в руках, приходится разворачивать сеть одной рукой, что неудобно. И я вот не понимаю, они что, всерьез рассчитывают, что мы ночью не заметим засевших в ближайшей роще 300 людей с факелами? Видимо, такая же мысль возникла и у наших противников. Теперь загонщики были без факелов, и процесс пошел гораздо быстрее. Чтобы окружить все пространство перед мостом, нашим врагам потребовалось менее минуты. Рыцарь посчитал результат достойным и удалился куда-то за разрушенные белокаменные строения. Видимо, именно там у него была главная ставка. «Пойдем этой ночью», — окончательно решил я. «Ты забираешь мешок с монетами». Я же навещу того рыцаря с гербом Армаза, нужно же нам понять, с кем мы имеем дело. Реку мы начали переходить в полночь, когда тяжелые тучи надежно укрыли землю от света обеих лун. Длинные мечи и большую часть своих вещей я оставил в лагере, взяв с собой только арбалет и кинжалы. Одежду, оружие и неведомого призрака я завязал в черный плотный полиэтиленовый мешок. Кришка взяла с собой самый минимум вещей, она была лишь в набедренной повязке, но зато с надетыми на руки шипастыми кастетами для лазания. Тихо спустившись к реке, мы прошли полосу камышей, стараясь не сильно шуметь при этом. Затем вплавь преодолели водную преграду и добрались до песчаной косы. Там на песке я переоделся, укрывшись за принесенным рекой вывороченным с корнем деревом и тщательно разрисовал тело напарницы черными маскировочными полосами, словно у тигра. Да, такая камуфляжная мазь смывалась водой, но и плыть-то девушке было всего ничего, лишь метров 100 до опоры моста. Тут же на песчаной косе мы пожелали друг другу удачи и разделились.